«Итак», — сказала она, — «как нам следует расценивать исчезновение миссис Рэмп?» «Я полагал, что вы сможете просветить меня на этот счет. Мне хотелось бы воспользоваться тем, что вы виделись с ней совсем недавно». «Я думал, вы с ней встречались каждый день». Она покачала головой. «Уже нет. Мы сократили наши индивидуальные сеансы до 2-4 раз в неделю в зависимости от ее потребностей. Последний сеанс был во вторник, в тот день, когда вы позвонили. Все у нее шло прекрасно. Именно поэтому мне показалось, что вы вполне можете с ней поговорить. Что случилось с Мелиссой? Почему она так расстроилась?» Миссис Рэмп пыталась дать Мелиссе понять, что с ней все в порядке, что Мелисса может спокойно ехать в Гарвард. Мелисса рассердилась, выскочила из комнаты и убежала, а у ее матери случился этот ее приступ. Но она сама с ним справилась, вдохнула лекарство, которое называла мышечным релаксантом, и дышала определенным образом, пока приступ не прошел. Она кивнула. «Транквизон. Очень перспективное лекарство. Мы с мужем одними из первых применили его в клинических целях. Главное его преимущество – большая избирательность. Он действует непосредственно на симпатическую нервную систему и, по-видимому, не влияет на таламус и лимбическую систему. Более того, до сих пор никто не обнаружил вообще никакого влияния этого препарата на ЦНС. А это значит, что эффект привыкания к нему гораздо ниже. Он не создает ни одной из проблем, с которыми связано применение валиума или ксанакса. Введение же через дыхательные пути означает быстрое восстановление дыхания, что, в свою очередь, оказывает общее благотворное воздействие на весь синдром. Единственный недостаток состоит в том, что это воздействие быстро проходит. У нее, во всяком случае, все получилось. Она успокоилась относительно быстро и была довольна тем, что сама справилась. «Именно над этим мы и работаем», — сказала она. «Самоуважение. Мы используем лекарство в качестве трамплина для познавательной перестройки. Мы даем нашим пациентам познать успех, затем учим их видеть себя в силовой роли, рассматривать приступ не как трагедию, а как вызов их силе, добиваться маленьких побед и на этом фундаменте строить дальше». Для нее это определенно была победа. Успокоившись, она поняла, что вопрос с Мелиссой остался нерешенным. Это расстроило ее, но приступ не повторился. И как она реагировала на это? Отправилась на поиски Мелиссы. Прекрасно, прекрасно. Ориентация на действие. К несчастью, Мелиссы в доме не оказалось. Она уехала со своим другом. Я с полчаса посидел с миссис Рэмп, ожидая ее возвращения. После этого я Мелиссы больше не видел. Как вела себя миссис Рэмп, пока вы ждали? Сдержанно. Беспокоилась о том, как ей теперь все уладить с Мелиссой. Но паники никакой не было, напротив, она оказалась вполне спокойной. И когда же Мелисса в конце концов вернулась? Я обнаружил, что не знаю. И так ей сказал. «Значит, — рассуждала она, — все это, должно быть, повлияло на Джину больше, чем ей хотелось показать, даже мне». Утром она позвонила и сказала, что у них было столкновение. В ее голосе слышалось напряжение, но она уверила меня, что с ней все в порядке. Способность пациента воспринимать себя как человека, уверенного в своих силах, настолько важна для лечения, что я не стала с ней спорить. Но я поняла, что нам с ней надо поговорить. Я предложила ей на выбор индивидуальное собеседование или обсуждение в группе. Она сказала, что попробует группу. Сегодня как раз был день очередного группового сеанса. И если это не поможет, то она, наверное, останется после занятия и все обсудит со мной, с глазу на глаз. Вот почему меня так удивило, что она вообще не явилась. Я полагала, что этот сеанс должен был иметь для нее большое значение. В перерыве между первой и второй половиной группового занятия в 4 часа я позвонила к ней домой, говорила с ее мужем и узнала, что она отправилась на занятие в 3:30. Я не хотела волновать его, но все-таки посоветовала обратиться в полицию. Я не успела кончить фразу, как услышала там крики и вопли. Она остановилась и подалась вперед так, что ее груди улеглись на крышку стола. Ну, видимо, Мелисса вошла в комнату и, по своему обычаю всюду совать свой нос, спросила у отчима, что происходит. Он ей сказал, и она закатила истерику. Она опять замолчала, груди остались на месте, словно приношение. Я заметил: «Похоже, вы не очень жалуете Мелиссу». Она повела плечами, откинулась на спинку стула. «Разве мы это должны сейчас обсуждать?» «Пожалуй, нет». Теперь она попыталась одернуть подол платья. Когда он не поддался, потянула сильнее. «Ладно», — сказала она, — «вы ее защищаете. Я знаю, что люди, занимающиеся проблемами детей, постоянно оказываются втянутыми в ситуации подобного рода. Иногда это может быть даже необходимо, но это не имеет никакого отношения к тому, с чем мы столкнулись в данный момент. Здесь перед нами кризисная ситуация. Женщина с серьезнейшей формой фобии, один из самых тяжелых случаев в моей практике, а практика у меня богатая, и она у нас оказалась предоставленной самой себе, вынужденной реагировать на внешние воздействия, к которым совершенно не готова. Она нарушила свой лечебный режим, предприняла шаги, для которых еще не созрела. И все это под давлением взаимоотношений с крайне неврастеничной девочкой-подростком. И вот здесь вступает в действие моя защитная функция. Я должна думать о своей больной. Вы, без сомнения, видите, что в отношениях между ними присутствует патология. Она несколько раз принималась быстро мигать. Румяна у нее на щеках стали ярче от проступившего под ними настоящего румянца. Я сказал: «Может быть, но не Мелисса изобрела эти отношения. Они не родились естественным путем. Их сделали таким. Зачем же винить жертву? Уверяю вас, и потом я не вижу, почему вы чувствуете необходимость искать причину исчезновения в конфликте между матерью и дочерью. Ведь раньше Джина Рэмп никогда не позволяла Мелиссе путаться под ногами у своей патологии». Она откатилась вместе с креслом немного назад, не спуская с меня глаз. «А сейчас кто винит жертву?» «Ладно», — уступил я, — «так мы ни до чего не договоримся». «Ни до чего». «У вас есть еще информация для меня?» «Полагаю, вам знакомы обстоятельства, которые привели к возникновению фобии. Это история с кислотой».